Это маловероятно. Не так уж маловероятно, если выплывет, что я считал покойного своим злейшим врагом и готовил план его уничтожения. Спокойно проговорил он. Да, понимаю. Она передернулась. Убийца знает ваши самые сокровенные тайны, как будто он и впрямь привидение, которое умеет проходить сквозь стены. Он пытается силой убрать меня с дороги, потому что я мешаю ему подобраться к вам, сказал Артемис. Видимо, он уже догадался, что ключ у вас. Латимер был опытным кучером, а Закари прекрасно ориентировался в самых злачных районах города, так что доехали они быстро. Артемис велел Латимеру остановить карету в двух кварталах от запертых ворот южного входа в парк. «Почему мы остановились именно здесь?» — спросила Мэдлин. «Это чтобы исключить разные случайности». Он открыл дверцу кареты и спрыгнул на землю. «Слушайте внимательно, друзья мои. Латимер, ты с Мэдлин остаешься в карете. Найдите такое укромное место, откуда можно незаметно наблюдать за южными воротами». Мэдлин высунула голову из окна. «Почему мы должны оставаться здесь?» «Потому что если мы с Закари не успеем предотвратить убийство Гленхарпа, то вполне вероятно, что злодей пронесет труп в павильон мечты через эти ворота». «Ясно». Мэдлин порыла свои сумочки и достала пистолет. «Мы с Латимером должны задержать злодея, если он ускользнет от вас, Закари». «Нет, вы не должны его задерживать». Артемий шагнул к окну кареты. «Слушайте меня очень внимательно, мэм. Вы с Латимером проследите, в какую сторону парка он пойдет. Но никаких попыток приблизиться к нему не предпринимайте. Это ясно?» «Но Артемис, этот человек смертельно опасен, Мэдлин. Вам нельзя рисковать жизнью своей и Латимера. Просто следите за его передвижениями и больше ничего». «А что будете делать вы с Закари?» «Мы попытаемся поймать негодяя, прежде чем он окажет мне еще одну медвежью услугу». Он взглянул на Закари. «Ты готов?» «Да, сэр». Голос Закари звенел от нетерпения. Он спрыгнул с козел. Мэдлин опять высунулась из кареты. «Артемис, пообещайте мне, что вы с Закари будете очень осторожны». «Обещаю». Отвернувшись, он слабо улыбнулся. Никто из них не вспоминал о ее пылком признании в любви, прозвучавшем вчера ночью. Она явно пыталась сделать вид, будто ничего не случилось, и это пока его устраивало. Он понимал, что ей нужно время, чтобы привыкнуть к своей любви, ибо это открытие, несомненно, сильно ее потрясло. Она не догадывалась, как согрели ему сердце ее вчерашние слова. Он махнул Закари. «Идем». Артемий зашагал по ближайшей улочке, которая вела в переулок Круктри. Закари быстро догнал его и теперь шел позади молчаливой тенью. Пробивавшаяся сквозь туман луна и лампы, горевшие в случайных окнах, освещали им дорогу. Тут и там проститутки зажигали свои фонари и зазывали их с порогов. Они без происшествий пересекли паутину узких улочек и оказались в кривом переулке. «Вот и Круктри, сэр», — сказал Закари. «Раньше я частенько тут бывал. Почти все ребята знают это место, потому что у рыжего Джека здесь неподалеку лавочка. Он хороший скупщик, но очень уж разборчивый. Берет только самые лучшие вещи». «Поверю тебе на слово», — Артемис оглядел пустынный переулок. «Я надеялся попасть сюда раньше, чем прибудет экипаж с объектом нашего наблюдения. Но, похоже, мы опоздали. Экипажа не видно». Его прервал грохот колес и топот копыт. «Вот он», — прошептал Закари. И действительно, из-за поворота показался наемный экипаж. Он ехал медленно, осторожно. Сквозь туман пробивался тусклый свет фонарей. Кучер щелкнул кнутом, пытаясь пустить свою лошадь рысью, но усталое животное не выказывало никакого энтузиазма. «Быстрей, старушка!» — прорычал извозчик. «Нам с тобой не стоит здесь задерживаться, тем более в такую ночь!» Артемий шагнул на дорогу, как будто собирался остановить экипаж. «Одну минутку, сэр!» «В чем дело?» Вздрогнув, кучер натянул поводья и испуганно уставился на Артемиса.